Мы уже знали, как его зовут, и читал нам пламенную лекцию о роли военных переводчиков в боевых действиях. И получалось так, что от военных переводчиков на фронте часто зависит многое, а иногда все. Это было преувеличением, но каким вдохновляющим. Да, генерал Биези любил сходу произвести впечатление, вызвать к себе интерес и симпатию, влюбить в себя. И производил впечатление, и вызывал, и влюблял, и завоевывал симпатию. Сутью его личности и работы было представление, что культура – могучее оружие. Армии и в мирное, и в военное время нужны люди, блестяще образованные, знающие языки, историю, географию, быт и нравы стран мира, и кроме минимальных знаний, насущно необходимых, чтобы допросить пленного, узнать, как проходит перед Никай обороны, сколько орудий в его батарее или самолетов на аэродроме, нужен большой запас знаний, который позволит прочитать сложнейший военный текст, разобраться в любом уставе и наставлении, в любой скорописи, в хитрости того, кто отвечает на вопросы. Нужно то, без чего сегодня можно обойтись, но что понадобится непременно завтра, послезавтра, через год, через несколько лет. Допрашивая в лагере пленного о расположении цехов одного огромного берлинского предприятия, я ошеломил его и сделал разговорчивым, спросив, ходят ли еще часы на здании дирекции. Наш генерал говорил, что переводчику мало знать уставы и наставления противника. Он должен знать вид его городов, быт, нравы, обычаи, собирая эти знания отовсюду, в том числе и из художественной литературы. А завод, которому был посвящен допрос, описан в романе одного немецкого писателя. И то, что я знал этот роман, в нацистской Германии запрещенный, говорил с пленным так, будто недавно побывал на этом заводе, решил ход допроса. Хотя многим это казалось ненужным излишеством и вредным чудачеством, но Биези упорно собирал знатоков даже таких языков, о которых тогда мало кто слыхивал. Зачем они могут понадобиться? Но Биези не ошибся, скоро понадобились. К людям по-настоящему образованным наш начальник был преисполнен великого уважения. Любо-дорого было поглядеть и послушать, как он говорил с знаменитыми лингвистами, со специалистами по педагогике и методике, с представителем прочих гуманитарных профессий. Когда институт вернулся в Москву, он собрал на кафедрах и в ученом совете цвет гуманитарных наук, лелеял известных ученых, прочно сдружив наш институт с МГУ и ЛГУ, с Академией наук. Председателем экзаменационной комиссии по языковым дисциплинам бывал у нас академик Струве. Кафедру литературы некоторое время возглавлял профессор Берковский. Напечататься в трудах и ученых записках института было лестно любому ученому. Генерал не старался казаться поклонником науки, он им был. Полный уважение к ее маститым мужам, он любил научную молодежь и доверял нам, молодым преподавателям, самостоятельные курсы. В 20 лет с небольшим, с его благословения, мы читали старшекурсникам самостоятельные курсы, читали на немецком языке, тоже требование нашего генерала. Однажды он представлял нас, своих питомцев, уже упомянутому академику Струве. И академик приветливо, в лучших университетских традициях, сказал: «Рад познакомиться с вами, коллеги». Мы были польщены, но больше нас просиял наш Николай Николаевич. Генерал Биези научил нас многому. Среди прочего, безукоризненным военным манерам. Они в его представлении прежде всего включали точность. Он никогда не действовал по пословице «начальство не опаздывает, оно задерживается», не задерживался и не опаздывал ни на минуту. Но и подчиненным опоздание не спускал. В особый гнев его приводило опоздание минутное. От опоздавшего на 10 минут требует объяснения. У него должна быть причина. Наказать накажу, но объяснение должен выслушать. Опоздавшего на минуту наказываю сразу, это распущенность, говорил он.